Глава 16. Петербург, великий князь Константин. Ваша светлость. Проснулся коммуникатор голосом подполковника Спиридонова, вырвав Константина Михайловича из глубокого раздумья. Князь только что мысленно прокручивал в голове последний разговор с патриархом Назаровым, в который раз, выискивая нестыковки и логические провалы. Не верилось, что старик так легко пошел на соглашение, но по прошествии двух дней головоломка чудесным образом не складывалась. Вроде бы нет подвоха, да и аналитики, прослушав записанный разговор, был грешок, решил князь записать на миниатюрный диктофон всю беседу, подтвердили серьезную намеренность Назарова по данному вопросу. На первой линии советник по внешней политике североамериканских штатов господин Харрисон. Голос у адъютанта звучал ровно, но все равно за годы его службы князь наизусть выучил все интонации, по которым можно было понять ситуацию. Так вот, Спиридонов был весьма заинтригован и растерян, словно не знал, что таится за этим звонком. «Соединяйте, Виталий Сергеевич, и прогоните разговор через шифратор». Рука внезапно вспотела от накатившего страха. Он был иррационален, но подспудно князь понимал, что в каждый момент ожидает чего-то плохого. Это могло быть невзначай оброненное в беседе с императором слово, любая новость с просторов России, даже вот такой звонок. «Ваша светлость?» Голос в трубке был неестественно бодр. Сэр Уильям Харрисон собственной персоной. Моложавый, подтянутый, спортивный мужчина 49 лет, переживший не одну штатную смену в своем посольстве. Сторожил как-никак. И акцента уже нет, все сгладилось по причине тесного общения с местным населением. Умеет мужик работать и погружаться в мир, окружающий его. Профессионал, с каким приятно, если не считать Харрисона врагом, работать. «Слушаю вас, мистер Харрисон», — взял себя в руки князь. «Чем могу быть обязан вашим звонком?» «Мне бы не хотелось отрывать вас, Константин Михайлович, от важных государственных дел», — Уильям сама любезность. «Но есть некоторые моменты, которые нужно обсудить до того, как об этом узнает сам император Александр». «Предлагается стать посредником?» — холодно поинтересовался князь, сжимая трубку. «Паника нарастала. Если дело важное, почему тогда в обход служб, занимающихся такими вопросами?» «Информация касается вашей морской базы в Вансане», – мягко стелит американец, но удавка уже накинута на шею. «Я знаю, что именно вы курируете ее». «Это неверное суждение», – прервал советника князь. «Я не занимаюсь военно-морской базой в Корее». «У нас другая информация. Впрочем, я не настаиваю, чтобы вы подтвердили или опровергли свое участие в проекте. Дело совершенно в ином. Если я скажу всего лишь одно слово, вы согласны встретиться со мной?» «Говорите», – хрипло произнес великий князь. «Албазин. Надеюсь, вы поняли, о чем речь? Итак, через час в моей резиденции», — выдохнул Меншиков. «К сожалению, нет возможности что-то менять в сегодняшнем расписании, но для вас я найду полчаса». «Хорошо, ваша светлость», — покладисто согласился советник, не особо настаивая на своем. «И это уже был хороший знак. Я буду у вас ровно через час. Но разговор наш должен быть наедине без подслушивающих устройств, сами понимаете». «Я вас жду», — оборвал его князь и положил трубку. Потом встал и медленно прошелся по кабинету, заложив руки за спину. Дошел до дверей и задумался. Все тревоги Наденьки стали сбываться. И с самой неожиданной стороны. Если Харрисон подключился к проблемам Албазина, значит, появился мощный рычаг давления на русский кабинет министров. Тамара, конечно же. Значит, с самого начала кто-то усиленно сливал информацию геополитическому сопернику. Крот хорошо устроился под боком. Но ничего, и на него найдется капкан. «Виталий Сергеевич», — князь выглянул в приемную. Подполковник Спиридонов тут же подскочил со своего места. «Ровно через час подъедет господин Харрисон. Будьте добры, сдвиньте часы приема посетителей на позднее время, извинитесь от моего имени». «Слушаюсь, ваша светлость», — кивнул адъютант и с тревогой посмотрел на своего шефа. От его проницательного взгляда не укрылась нервозность, с которой великий князь открыл двери. «Что-то с Тамарой Константиновной?» «Надеюсь, что ничего особенного», — рассеянно ответил Меншиков. «Проследите, чтобы никого не было в приемной, когда приедет советник. Все магические подслушивающие устройства снять, оставить только завесу, чтобы ни одного звука из моего кабинета не донеслось». «Будет сделано, ваша светлость». Мистер Харрисон появился точно в назначенное время. Он вошел в кабинет с лучезарной улыбкой во все 32 зуба. Сразу видно, что нашел хорошего доктора в Петербурге, не иначе у профессора Гасько наблюдается. Отличный лекарь с даром целителя имел богатую клиентуру в лице столичной аристократии. Советник американского посольства кивком головы обозначил почтение высшему сановнику и, слегка опираясь на вычурную трость с набалдажником в виде совиной головы, сел в предложенное кресло. Сам же великий князь на правах гостеприимного хозяина спросил: «Выпейте, мистер Харрисон». «Пожалуй, да», – оживился мужчина, – «если можно, французский. Я знаю, что вы тоже цените хорошие напитки из этой чудесной страны». «Ажье вас устроит?» – невольно улыбнулся Меншиков, хозяйничая возле бара. Проще говоря, разлил в пузатые рюмки пахучий напиток. «Ох, Константин Михайлович, а вы тоже не лыком шиты, так правильно? Знаете о моих предпочтениях?» – откликнулся Харрисон, принимая свой бокал. «Не лукавьте, Вильям, я вас давно изучил, как и вы меня», – великий князь наконец сел напротив американца. «Поэтому не будем ходить кругами и выискивать слабые места друг у друга. Я так понял, что в вашей душе возникла неожиданная симпатия к среднему из Меншиковых, и вы решили поделиться со мной новостью. Хотите подготовить меня к удару?» «Не скрою, этого и хочу», – подтвердил Харрисон, отпив коньяк. «Через пару часов император Александр узнает о происшествии в Албазине и сразу же пригласит вас к себе. Подготовьтесь к хорошему такому пинку, извиняюсь за свою скабрезность. Ваша дочь Тамара находится в наших руках. Вы так спокойно отреагировали? Знали?» «Догадывался», — глухо произнес Меншиков. «С ней все в порядке?» «Да, не переживайте. Дело в том, что акцию готовило ведомство Бергера, но согласовано она с Конгрессом. Мы пошли на этот шаг только с одной целью – убрать вашу базу из Вансана. И вы ее уберете в обмен на жизнь и здоровье племянницы императора. Александр очень любит вашу дочь, хотя никогда не выказывал перед вами свои симпатии. Подозреваю, что он хочет сделать на нее ставку в дальнейшей ее карьере». «Может, так и есть», – сердце у Константина Михайловича засбоило. «Ох, сейчас Наденька вскинется и срочно примчится в резиденцию через полгорода. Я действительно не наблюдал у императора особых чувств к нашим детям. У него же есть свои, в конце концов». «Напрасно вы так невнимательны, великий князь», – постражал советник. «Поэтому удар нанесен сразу по вам и по амбициям русской короны. Беря в заложники великосветское лицо, мы заставим играть русского медведя по своим нотам». «Значит, Вансан?» «Да. Наши требования будут простыми. Сворачивайте деятельность на Корейском полуострове и прекращайте милитаризацию региона. Маньчжурию мы вам прощаем. Все равно рано или поздно русской армии придется иметь дело с воинственными хунхузами Цинго». «Лишь бы вы не прикладывали к тому руку», – усмехнулся Меншиков. Возникла пауза, которую американец использовал по своему усмотрению. Он попивал коньяк и через стекло бокала поглядывал на погрузившуюся в раздумье великого князя. «А если император не согласится на условия САСШ?» – спросил Константин Михайлович. «Вы же знаете его позицию, никаких уступок». «Позиция императора Александра известна нам досконально», – советник постучал пальцами по навершию трости. «Россия землями не торгует. Но здесь ведь речь идет о базе на чужой земле. Обмен равноценный. Неужели он не пойдет на него?» «Может, и не пойдет». «Ох, не пугайте меня, Константин. База за кровь вашей дочери. Подождите, мы все рассчитали. Вам не следует бояться. Все будет нормально, и ваш брат пойдет на такую жертву. Единственная проблема возникнет потом, когда Александр начнет задвигать вас в темный угол политической жизни из-за потери морской базы. Да, это проблема, но вы же сами спровоцировали ее. Живи, девочка, под вашим боком в Петербурге, ничего не случилось бы. Конечно, мы все равно искали бы возможности надавить на русский кабинет». «Вы прожженные циники, американцы», – не выдержал князь. «И считаете, что люди с другими взглядами на жизнь будут действовать диаметрально противоположно?» «Это не так. Мой брат по духу ближе к вам, господин советник, и я боюсь, что вы неудачно выстрелили. Никто не будет сдавать Вансан, даже ценой высокородной крови». «Знаете, ваше высочество, когда начинаешь играть в политику, все кажется настолько интересным. Новые люди, связи, интриги, возможность давить на оппонента любыми методами. Взрослея, имею в виду духовное начало, мы осознаем, в какой грязи нам предстоит провести остаток своих дней. И невольно начинаем приносить жертву свои идеалы даже близких людей. Вы сейчас находитесь именно в таком положении, и я вас не собираюсь жалеть. Мы одного поля ягоды, правильно? Соберитесь с мыслями, найдите нужные слова и убедите императора пойти на уступки». «Когда вы планируете выйти на Александра со своими требованиями?» «Завтра. Сейчас всего лишь легкие наброски, проверка реакции. Первые действия всегда показательны, они же определяют вектор переговоров. Приготовьтесь к шквалу обвинений, но не бросайтесь сразу в атаку. И да, не старайтесь провести силовую операцию по освобождению дочери. На ней стоит блок невидимости, любые попытки найти ее по ауре бессмысленны. Она хорошо защищена нашими магами. В любом случае, это чревато нехорошими последствиями. «Полагаю, вопросы о ее безопасности задавать бесполезно», — хмуро произнес князь. «В случае провала ваших требований я больше не увижу дочь?» «Гадать можно, но не нужно», — советник резко встал. «Сейчас я не уполномочен решать такие вопросы». «Почему вы так открыто афишируете ваше участие в акции в чужой стране? Это открытое вмешательство во внешнюю политику России. И да, вы же с таким способом сдаете своих агентов, подвергаете риску тех, кто еще не раскрыт русской контрразведкой. Будьте уверены, наши люди умеют рыть землю и раскроют обширную сеть». Собравшись уходить, Харрисон задумался на несколько мгновений, словно подбирая правильные слова, но великий князь был уверен, что ответ у советника заготовлен заранее. «Игра стоит свеч, ваше высочество, не так ли? Отсутствие русской базы в Корее для Америки посущественнее некоторых агентов. Ну и вы не будете в обиде, если наш президент совместно с Конгрессом и Сенатом закроют глаза на происходящее в Маньчжурии». Глядя на искренне улыбнувшегося советника по внешним делам, Константин Михайлович вдруг понял, что такой подачкой американцы постараются стравить Россию и Китай за обладание империей Цинго, которая и так дышит на ладан. Вполне вероятен конфликт, если произойдет падение кабинета последнего императора. Только кто его начнет? Единственное, в чем был уверен князь, американцы обязательно толкнут маятник в нужную сторону. А похищение его дочери – всего лишь удачный момент в цепи бесконечной геополитической игры. Долгое ожидание сродни медленной изощренной казни, особенно когда знаешь, за что предстоит ответить. Великий князь не строил иллюзий в отношении своего старшего брата. Человек с тяжелым характером, неуступчивый и помешанный на догмах, который сам когда-то возвел в правила своего властвования, Александр, скорее всего, откажется от наглого шантажа. Рисуя императора человеком, любящим племянницу, Харрисон или был безнадежно наивен, или таким образом пытался успокоить Константина Михайловича. А средний Меншиков слишком хорошо знал, чем закончится аудиенция. Самое малое – опала. Военно-морская база в Корее является мощным аргументом в борьбе с САСШ на Азиатско-Тихоокеанском театре военных действий. И сворачивать строительство из-за какой-то девицы, пусть и высокородной, никто не будет. Публичная порка – вот что будет. Великий князь принес в жертву политики свою единокровную дочь. Признаться, что проиграл, и Сашка был прав? Так он изначально был уверен в этом. Не поверил, что брат замышляет против него каверс, а всего лишь укрепляет свои позиции в свете. На будущее, так сказать. «Доигрался?» — рыкнул Александр, когда великий князь очутился в его рабочих апартаментах. Он стоял спиной к двери и нарочито внимательно рассматривал развод гвардейской охраны на небольшом плацу. Как только услышал щелчок замка, развернулся. И понеслось. «Ты решил, что умнее других?» «Сказано было, возвращай княжну в Петербург. Это было мое повеление, но ты же истолковал все по-своему. В тот же день надо было посылать самолет в Албазин и вывозить ее оттуда. Чего ты ждал, болван?» «Не ори, Сашка», — устало проговорил Константин, рухнув в кресло. «Встать!» — как лось во время гона заревел император. «Я не давал тебе разрешения прижимать свою жопу. Ты у меня сам будешь разгребать дерьмо, в которое посадил весь кабинет. 5 лет работы с корейцами псу под хвост пустил своими личными амбициями. Куда свой ум подевал, брат? Знаешь же, что американцы спят и видят, как выдавливают нас из региона. Вот подарочек им приготовил, а?» Он со всей дури хряснул кулаком по журнальному столику, сделанному из кедрового дерева и отделанному шпоном из сандала и кипариса. Мощь силы, выплеснутая императором, обрушилась на ни в чем не повинную мебель. Столик жалобно треснул и развалился пополам. Завихрения выплесков ударной магии взлетели к потолку и расшатали люстру. Звонко запели хрустальные висюльки. Никто даже не заглянул в кабинет. Великий князь полагал, что сейчас в радиусе 100 метров вообще никого нет. Рев Сашки слышен, наверное, на всех этажах дворца. Первый шквал гнева пошел на убыль. Александр судорожно подтянул к себе коробку и вытащил сигару. Гильотинкой срезал кончик и закурил, окутывая кабинет дымом, как старинный паровоз, кое еще остались стоять на запасных путях в пригородных депо во многих городах империи. С треском распахнув окно, император широкими шагами стал мерить расстояние до двери, потом обратно, не обращая внимания на стоявшего брата. Потом резко повернулся и задом прислонился к столу. «Мне доложили, что у тебя был Харрисон. Что хотел этот масонский клоун?» «Предупредил меня о произошедшем», — не стал запираться Константин Михайлович. «Честно признался, что похищение их рук дело. Сработала внешняя разведка ведомства Бергера. Видимо, разыгрывают какую-то свою карту. Еще не проанализировал, почему именно ко мне решили подкатить». «Рассчитывают, что я, благороднейший император русский, не стану брать на душу грех убийства своей любимой племянницы, пусть и чужими руками», — зло усмехнулся Александр. «Ты чего зенками лупаешь? Думаешь, я, тварь кровожадная, поступлю жизнью девчонки ради базы? Так и думал, признайся. Эх, Костя, вот так всю жизнь ты что-то себе напридумываешь, а потом свои проблемы на мою голову вываливаешь. Как спасать Тамару будем, думал?» Харрисон предупредил, что силовая акция безнадежна и бесполезна. Они спрятали Тамару в непроницаемый кокон. Найти ее по ауре невозможно. Если попытаемся спасти, последствия неизбежны. «Пусть сказки наивным юношам рассказывают», — запыхтел сигарой Александр. «Я уже дал указание контрразведчикам. Группа Сайда Ахметова уже через час вылетает в Албазин. У него есть квалифицированный маг, который собаку съел на таких потеряшках. Дальневосточники своих ребят подтянут. Главное, Тамара еще в России. Граница полностью перекрыта, железнодорожные станции под присмотром, аэропорты контролируются. По дорогам тоже не проскользнут, если только не по проселочным тропам. Но там егерей поднимут». «Нет, Костя, девочка еще в Албазине или в пригороде. Может, на какой-нибудь лесной заимке». «А мне что делать? Может, я сам в Албазин полечу?» «Сиди на месте, интриган. Ты сейчас здесь нужен. Операция должна пройти тихо, никаких резких телодвижений мы делать не будем. Американцы скоро сделают заявление по Вансану, я буду тянуть время, пока не получу сигнал о готовности наших служб. Всех причастных уже изъяли и ведут душещипательные беседы. Там, кстати, твоя теплая компания, семейство Крауса, мальчишка Назаров, охрана Тамары. Все в один голос утверждают, что присутствовали некий Ломакин и американец по имени Джек Беккет. Знаешь такого?» «В первый раз слышу», – пожал плечами Константин. «Полагаю, что объяснение такому событию уже дано?» «Молодежь собралась на пикник, вот и решили приехать на дачу Крауса», — усмехнулся император. «Я не знаю пока всех подробностей, но следствие обязательно проинформирует меня». А Назаров непроизвольно вырвалось у великого князя. «Мальчишка, что ли?» — удивленно вскинул брови Александр. «А что в нем такого? Переживаешь за будущего зятя?» «Сашка», — вскинулся средний Меншиков. «Что, Сашка, ты считаешь его всемогущим? Так вот разочарую. Ни хрена он не сделал, чтобы защитить девчонку. Правда, подрался немного, сейчас со шрамом на подбородке ходит, герой недоделанный». «Но он же волхв, мог применить силу». «Заблокировали его силу. Кто-то здорово поработал с его энергопотоками. Полагаю, что и Тамару обезоружили таким же способом. А кто обладает достаточной квалификацией, чтобы сотворить такое? Твой Ломакин? Его, кстати, ищут. Куда-то пропал». «Бред какой-то». Константин Михайлович все же опустился в кресло, но в этот раз окрика не последовало. «Что там произошло?» «Отлично спланированная акция», — жестко ответил брат-император. «Говоришь, не знаешь, кто такой Беккет? Не в курсе? Шпион американский, сотрудник разведуправления по дальневосточному региону. Ладно, я сам еще многого не знаю. Наворотили вы мне дел по самую маковку, Меншиковы. Хлебать полной ложкой не выхлебать». «Может, привлечь тайный двор?» — предложил великий князь. «Младший Назаров – один из воспитанников-потайников. Я думаю, он сразу побежит за помощью своих друзей, не будет в сторонке торчать». Император только усмехнулся, держа при себе некоторые мысли. Знал что-то, но не хотел пока говорить. «Не будем ему мешать», – кивнул он. «Отличная шумовая завеса. Пусть дерзает. Он сейчас злой и страшный. Если найдет Тамару, одними привилегиями не отделается. И еще, не вмешивайся сейчас в процесс. Какие бы я ни стал делать заявления, постараюсь оставаться адекватным, не наломай дров. Сейчас время работает против нас, но как-нибудь вывернемся. Ты меня понял? Что бы я ни говорил, не верь ничему. Я постараюсь сыграть кровожадного ублюдка, собью уверенность с рожь американских конгрессменов. Пока они будут менять стратегию давления на Россию, Тамару должны найти и тихо изъять. Все понял?» «Вполне». От брата Константин Михайлович вышел, если не обнадежный, то уже более спокойный. Какие бы преференции император не выгадывал из ситуации, сейчас важным оставалось найти дочь и вернуть ее домой живой и невредимой.